Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. В эфире «Геополитический пульс». Уходящая неделя действительно была очень богата на разного рода события. Начнем с нашего региона, с Арцах. Во-первых, у нас прошли очередные, то есть внеочередные президентские выборы. У нас новый президент. Надеемся, что новая команда, в которой обязательно должны быть патриоты и профессионалы, сумеет достойно выполнить миссию по развитию, можно сказать, по спасению Арцаха. Посмотрим. Интересно, что некоторые страны особую реакцию проявили к этому. Например, Евросоюз не признал президентские выборы. В то же самое время считает, что для армян Карабаха важно консолидироваться вокруг де-факто руководства, способного вести переговоры с Азербайджаном. Двоякая, конечно, оценка. С одной стороны, не признают, и многие другие страны. С другой стороны, говорят, что надо консолидироваться вокруг руководства. Но если руководства не будет, вокруг чего должны консолидироваться? То есть, в любом случае, вот такая ситуация. Самое главное, что есть реакция, и фактически признается субъектность Карабаха, Арцаха, вне зависимости, прямо или косвенно. И мы должны сделать все возможное, чтобы субъектность Арцаха была действительно на должном уровне. Это минимум. В Арцах была доставлена российская гуманитарная помощь через дорогу Акна-Степанакерт. Конечно, наше общество, народ имеет особое отношение вообще к этой дороге. Это правильно. Нам из Азербайджана ничего не нужно. Но помощь из России российскими грузовиками доставлена, российскими водителями, российские продукты, питание и так далее. Важные для Арцаха. Надеемся, что этот шаг и конструктивный подход Степанакерта, не нарушающий принципы и достоинства нашего государства и народа, будет иметь определенный позитивный вклад вообще в дело вот разблокировки и прекращения осады Арцаха. Посмотрим. Интересно, что в последнее время также активизировалось международное отношение к событиям в Арцахе. Многие страны начали больше и достаточно жестче говорить о проблеме Арцаха, о том, в какой ситуации оказался наш народ. Так, президент Аргентины Альберто Фернандес в своей речи на второй конференции стран Латинской Америки и Карибского бассейна по операциям ООН в пользу мира коснулся гуманитарной катастрофы в Арцахе и подчеркнул важность деблокады Арцаха. Кстати, и всеми любимая нами баронесса Кокс, несмотря на преклонный возраст, под 90 ей уже, посетила Армению и, естественно, прибыла в Бердзорский коридор, там, где фактически на сегодняшний день стоят гуманитарные грузы. Оттуда она со своей речью обратилась к миру, к мировому сообществу и к арцахцам, к армянскому народу. Спасибо нашей дорогой баронессе. Интересные слушания прошли в Комитете Сената США по внешним отношениям. Там были достаточно интересные дебаты, интересные речи. Глава комитета, сенатор Менендес, жесткую критику по отношению к азербайджанским властям проявил. Указал, что президент Алиев проводит этнические чистки. И очень много сенаторов в том же духе, значит, выступили. Но очень была странная позиция Госдепа. Как всегда, так помощник госсекретаря Юрий Ким вообще пыталась проводить страусиную политику, абсолютно, значит, неадекватную нынешним реалиям. Также не присутствовал, несмотря на приглашение на этих слушаниях, де-факто американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно. Это тоже вызвало вообще и выступление помощника госсекретаря, и неприсутствие Боно на этом мероприятии вызвало очень негативную реакцию, шквал критики как среди сенаторов, так и среди нашей армянской диаспоры. И надо так и проводить нашу политику. Говоря о Карабахе, мы не можем коснуться последней речи президента России Владимира Путина относительно карабахского урегулирования. Там он заявил, что официально Ереван признал, сама Армения признает Арцах частью Азербайджана, что должна делать Россия, тем более, что вот такое решение было принято. Конечно, решение армянского руководства, хотя это не решение, это лишь заявление, это страшное заявление, это позор, и я думаю, что история даст свою оценку, но в любом случае это не означает, что признание де-факто лидеров, а завтра могут быть другие лидеры, другое руководство, может поставить даже под сомнение право нации на самоопределение и осуществление народом своего права на самоопределение. Причем тут признание руководства Армении и какие-то заявления относительно признания территориальной целостности Азербайджана? Во-первых, нет юридического документа, подтверждающего этого. Даже если этот документ будет, это не означает, что право народа Карабаха на самоопределение не может быть осуществлено. Тем более, что мы осуществили это право. А что Украина признала Крым, Донбасс, Новороссию частью России? Или Грузия отказалась от Осетии Южной, от Абхазии? Или Сербия отказалась от Косово? Мы имеем право с нашим братским русским народом и братской нам России говорить достаточно четко, иногда жестко, когда это надо, но честно, потому что у нас, у Карабаха особенно, очень большой вклад в дело развития, укрепления и защиты России. Также в дело укрепления демократии по всему миру, потому что вклад Арцаха намного больше, чем очень многих даже политических деятелей, руководителей стран демократического мира, которые сами нарушают своими действиями демократические принципы. Поэтому надо поддерживать достоинство, работать профессионально, быть на высоте, ни в коем случае не допускать демагогов и проходимцев к важным государственным вопросам. Посмотрим. Президент Алиев и президент Эрдоган провели телефонный разговор. Обсудили позиции стран по карабахскому урегулированию. Естественно, они выступают в тандеме, и это мы никогда не должны забывать. Очень интересное событие произошло на саммите Большой Двадцатки в Нью-Дели. Интересно, что все полюса довольны. Россия довольна, потому что была плодотворная встреча, особенно Лаврова, с премьер-министром Индии. Также страны БРИКС фактически не допустили рассмотрения вопросу Украины в том ключе, который попытался проводить Запад. Но, с другой стороны, одним из главных достижений западной дипломатии, американской, стало то, что был подписан весьма интересный документ о создании экономического коридора Индия-Ближний Восток-Восточная Европа. Это очень мощный транспортный узел и с точки зрения транспортной геополитики важнейшее достижение. Кстати, этот коридор не проходит через Турцию, обходит Турцию. Это очень важно. Конечно, Турция будет стремиться, чтобы как-то потом включиться в это, но мы видим, что совершенно иной маршрут. С этой точки зрения тоже очень интересно. Посмотрим, как это все будет развиваться, но многие политологи и аналитики считают, что самым большим бенефициарием, то есть самая большая победа дипломатическая, геополитическая от этого саммита была у Индии. И это, по большому счету, действительно является правдой. Кстати, и Саудовская Аравия мечтает стать своего рода Евросоюзом на Ближнем Востоке, особенно вот после подписания этого договора, потому что коридор будет проходить и через Саудовскую Аравию. Посмотрим. Соединенные Штаты Америки устами госсекретаря Блинкена заявили, что в принципе возможны переговоры по Украине. Но он добавил, что танго танцуют вдвоем. И если Россия не согласна, а именно Россия не согласна на переговоры, то что делать Западу? Кстати, Блинкен, хотя и говорит, что необходимо в танго согласие двух сторон, но условия, которые предлагает США, я думаю, неприемлемо для России, потому что там восстановление территориальной целостности Украины и так далее. Ну, посмотрим. Особенно если считать, что и Россия на данный момент не так уж и стремится к этим переговорам, особенно на условиях Запада. Так, Владимир Путин заявил, что Украина потеряла больше 71 тысячи солдат только убитыми во время контрнаступления, и ни о каких переговорах, кроме как принятие соответствующих реалий, быть не может. Никакого слова быть не может. Кстати, американский президент Джо Байден посетил Вьетнам. Встреча была там, важный визит. И Вьетнам, будучи очень важным геополитическим игроком в регионе, особенно с точки зрения сдерживания Китая, представляет особую важность для многих стран. Посмотрим, насколько эффективной будет взаимоотношение двух стран в будущем. Очень интересные события происходили в Иране. Верховный лидер Ирана, аятоллах Хаменеи, заявил, что Соединенные Штаты пытаются создать внутренний кризис в Иране, и что иранское государство должно сделать все возможное и сделать все возможное для недопущения этого. Особый акцент Хаменеи поставил на этнических меньшинствах, заявив, что именно таким образом Запад хочет взорвать Иран изнутри. Посмотрим. В любом случае мы видим, что взаимоотношения между двумя странами достаточно накалены. Кстати, очень жесткое заявление сделал и министр обороны Ирана. Он заявил, что никакой войны на Кавказе не должно быть, потому что Иран против территориальных изменений регионе. Это не просто заявление, это означает, что в случае каких-то боевых действий Иран может стать участником этой войны. Конечно, особую важность здесь приобретает проведение правильной геополитики, особенно для Республики Армения. Не дай бог превращение страны в театр боевых действий между великими державами. Это будет полная катастрофа. Посмотрите, что происходит на Украине. Также в Тегеране с официальным визитом побывал министр иностранных дел Ирака. Он встретился с иранскими лидерами, министром иностранных дел, президентом. Мы говорили о разных вопросах. Обе страны хотят еще более углубить свои взаимоотношения. Кстати говоря об Иране, мы не можем не упомянуть Израиль. Глава, значит, Моссада, то есть разведки Израиля, Давид Барнея заявил, что в случае необходимости Израиль подготовит уничтожение верховных лидеров, то есть высшего руководства Ирана. На это командующий корпусом стражи Исламской революции достаточно жестко отреагировал и заявил, что только попробуйте, и это приведет к очень серьезным последствиям для Израиля. Да, мы видим, что очень накалены взаимоотношения в регионе. В целом идет эта геополитическая борьба. Посмотрим. Министр иностранных дел Турции встретился с министром иностранных дел Великобритании. Была подчеркнута важность углубления связей двусторонних, расширения взаимодействия в разных сферах, в том числе и в сфере безопасности. Мы видим, что действительно Великобритания и Турция проводят достаточно активную политику и поддерживают дружеские, братские отношения друг с другом. Видите, какую политику ведет Турция? Именно в своих национальных интересах. Весьма активной была и геополитика Китая. Пекин с официальным визитом направился к президенту Венесуэлы Николас Мадуро. Он там встретился с Си Цзиньпином, руководством Китая. Обе страны заявили, что взаимоотношения между ними выходят на уровень стратегического партнерства. Кстати, очень маленький нюанс там, очень маленькая такая вещь произошла, событие, очень важное. Когда Мадуро давал пресс-конференцию, один из гонконгских журналистов обратился к нему на английском языке. Мадуро перебил его, остановил и сказал: «Обращайтесь ко мне на китайском, потому что мы имеем новый мир». Маленький нюанс, интересное, да, такое событие, но о многом говорящее. Мы видим, что Китай действительно укрепляет свои позиции, в том числе и в Латинской Америке. Кстати, не только в Латинской Америке. В нынешнюю среду Афганистан и правящий там режим Талибана оказал особый прием новому послу Китая в Афганистане. Такого приема не удостоился ни один посол ни одной другой страны. Это о многом говорит. Активную геополитику проводила и Северная Корея. В России с официальным визитом побывал лидер Кореи Ким Чен Ын. Он встретился с губернаторами дальневосточных регионов. Это показывает, что Корея будет развивать, по всей видимости, экономические связи с регионами России, и это будет полезно ее экономике, которая уже на протяжении многих десятилетий фактически живет в осадном положении. Также Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным. Встреча была очень такая хорошая, братская. Ким Чен Ын даже в кавказской манере произнес тосты за здравие президента России. Заявил, что Россия борется со злом и что Северная Корея будет Россией. Но, естественно, это все имеет под собой и конкретные цели. Северная Корея заинтересована как в экономическом сотрудничестве с Россией, так и в военно-техническом. Кстати, Ким Чен Ын особое внимание уделил ракетной технологии и космическим технологиям. Кстати, Корея также заявила, что, возможно, захочет присоединиться к странам БРИКС. А президент России принял приглашение корейского, северокорейского лидера посетить Северную Корею. Весьма интересное событие произошло в Ираке. Президент иракского Курдистана Масрур Барзани встретился с иракским президентом. Мы знаем, что иракский Курдистан является автономным регионом. Но что интересно, они встретились как главы двух суверенных государств. Президенты вместе, правительство друг против друга. Лишь отсутствовал флаг Курдистана. Но фактически это показывает де-факто положение Курдистана в регионе. Это очень важно, эти нюансы очень важны. Таковы были ряд событий уходящей недели, дорогие друзья. Будем следить за всем тем, что происходит, и представлять вашему вниманию. Держитесь, да хранит Господь нашу страну и наш народ.